горизонтальные взаимодействия. Соответственно, получаем еще одну рекомендацию для правильного харизматического управляющего. Необходимо согласовывать уровень интенсивности и качество горизонтальных взаимодействий членов своего ближнего круга со спецификой решаемых ими задач. Вы, как внимательный слушатель, наверное, заметили, что я не сказал об усилении командности в коллективе как о факторе, априори поднимающем его эффективность. И это не описка и не оговорка. Я видел много организаций, в которых теплый внутренний климат и высокий уровень личных контактов сочетались с крайне низкой эффективностью. А в чем дело? Первая причина лежит на поверхности. Межличностные коммуникации требуют времени и внимания. И если члены организации общаются больше, чем это необходимо для работы, то такое общение неконструктивно и снижает общую эффективность. Вторая причина лежит глубже. Если уровень межличностных отношений между членами ближнего круга будет существенно выше уровня дуальных, парных, тет-а-тет отношений с лидером, то ближний круг может образовать новую группу, в которую лидер уже не войдет. Тогда появляется определенная опасность, что эта новая группа структурируется, в ней выделится свой неформальный лидер, который со временем вполне может начать представлять угрозу власти лидера формального. Единственный вариант, когда этого не произойдет, это если уровень харизмы неформального лидера будет недостаточным, ниже уровня формального лидера. Чтобы не допустить формирования новой группы и как следствие появления неформального лидера, нам необходимо поддерживать дуальные взаимоотношения со своими подчиненными на том же уровне, что и горизонтальные отношения между ними. И здесь таится своя опасность. Чем теснее мы сходимся со своими подчиненными, тем меньше между нами харизматическая разница. Тем больший запас харизмы необходим, чтобы сохранить управляемость коллективом. Итак, построение высокоэффективной команды требует наличия у лидера дополнительной харизмы. Нужна команда, повышаем харизму лидера. Кто в машине хозяин? Давайте рассмотрим, как работает большинство выше приведенных правил в какой-нибудь практической ситуации. Пусть это будет взаимодействие руководителя и его персонального водителя. Для меня этот пример тем более актуален. Уже давно, разбив под списание две машины, я понял, что моя привычка глубоко задумываться над какой-либо проблемой в самое неподходящее время несовместима с вождением автомобиля. Поэтому вопрос взаимодействия с личным водителем мной изучен особенно глубоко. Итак, как правильно должен вести себя руководитель по отношению к своему персональному водителю? И какое поведение в ответ он вправе ожидать? Как эта пара должна взаимодействовать, чтобы быть максимально эффективной? Ты, Глеб Егорыч, у себя в кабинете командуй. Понятно, что раз водитель является наемным работником, то функцию финансового обеспечения его начальник исполняет автоматически. Он будет исполнять ее хорошо, если зарплата будет выплачиваться четко, стабильно, и размер ее будет адекватен уровню рынка и загруженности подчиненного. Нормальная работа начинается с постановки цели. Как мы помним, цель нужно ставить ясно и четко. В данном случае для этого необходимо назвать точное место доставки тела и время. Водитель в ответ дает гарантию, демонстрирует надежность, доставки и называет точное время выезда, корректность передаваемой информации. Профессионализм водителя будет определяться правильностью его прогноза. Функцию обеспечения власти лидер может и должен исполнить, передав подчиненному полную свободу действий при выполнении своего задания. Именно подчиненный определяет время выезда и маршрут следования. Не должен начальник вмешиваться и в том случае, если на дороге возникнет какой-нибудь инцидент, разговор с инспектором ГАИ, например. Конечно, подстраховать и прийти на помощь, если в этом возникнет реальная необходимость, святой долг харизматического лидера. Функция защиты. Да, еще начальник должен не забыть похвалить, если водитель привез его точно в срок или чуть раньше, исполнив таким образом функцию мотивирования. поставщик и клиент. Теперь посмотрим, каков с точки зрения харизматического управления механизм взаимодействия внутри пары поставщик-клиент в торговом бизнесе. Естественным образом роль лидера в этой паре достается поставщику. Обычно именно компания-поставщик контролирует больше товаропоток, она крупнее. И именно она служит источником ресурсов и в конечном итоге благосостояния. Близость к производителю, как мы увидим в дальнейшем, также добавляет поставщику харизмы. Итак, поставщик и клиент образуют харизматическую пару, в которой роль лидера отводится поставщику, а роль соратника, члена ближнего круга, клиенту. Если мы поймем, чего они ожидают друг от друга, то в какой бы из этих двух компаний мы ни оказались, мы сможем выстроить отношения с партнером максимально эффективным образом. Чего ожидает клиент от поставщика? Что он будет исправно и, главное, стабильно исполнять возложенную на него ситуацией функцию лидера, со всеми вытекающими отсюда следствиями. Он должен обеспечивать партнера ресурсами, то есть товар должен быть в наличии в достаточном количестве и ассортименте. Цена в данном случае тоже является ресурсом, значит, необходимо обеспечить и соответствующий ценовой уровень. Близко к этому стоит функция распределения. Клиенту должна быть гарантирована определенная квота на дефицитный товар. Лидер должен защищать своего соратника, поэтому на поставщика ложится обязанность обеспечивать правовую защиту, необходимая документация, сертификаты. Плюс можно, как у нас в Камео, организовать бесплатную юридическую консультацию для клиентов. К функции защиты я бы отнес и лоббирование интересов клиентов перед производителем. Каких ответных действий ждет от клиента поставщик? Во-первых, преданности. Никто не любит, хотя работать с ними приходится все равно, клиентов, которые меняют поставщиков как перчатки или закупают товар одновременно в нескольких фирмах. А вот постоянных клиентов ценят все, у кого с головой все в порядке. В нашей отрасли, например, все реже совершают такую ошибку, когда для новых клиентов декларируются суперусловия, а на старичков это не распространяется. Это настоящее предательство своего соратника, и ни на какую ответную преданность такая компания уже рассчитывать явно не может. Второе, не менее важное ожидание лидера – получать информацию. В данном случае это в основном информация об активности конкурентов. Хороший постоянный клиент всегда сначала сообщает своему действующему поставщику о поступивших предложениях и меняет его, поставщика, если только тот не сможет предложить адекватных условий. И третье ожидание – постоянство. Нет смысла включать в бизнес-команду человека, который через месяц планирует уехать и непонятно, когда вернется. Нет смысла налаживать прочные взаимоотношения с клиентом, если цель такого взаимодействия – единичная купля-продажа.